«Мало ли, что они уже выболтали своей армии!» Он наводит винтовку на Бена. «Но мы положим этому конец! Сейчас же!» «Мы не шпионы!» — повторяю я. «Мы со всех ног бежим от этой армии! И вам советуем!» Мужчины переглядываются. В их шуме звенят мысли об армии и о том, что лучше – убежать или остаться защищать родную деревню. Еще я чувствую бурлящий гнев. Они злятся, что не знают правильного выхода, лучшего способа защитить близких. И этот гнев постепенно сходится в одной точке. Вот только точка – это не армия, не собственная глупость. Виола ведь давным-давно их предупреждала. И не устройство этого мира. Весь свой гнев они направляют на Бена. На Прентис Таун в обличии одного единственного человека. Доктор Сноу встает на колени и обращается к Джейкобу. «Сынок, ты прямо сейчас беги домой, хорошо?» «Папа, папа, папа», — стучит в шуме малыша. «Зачем?» — глазея на меня, спрашивает он. «Нашей козе, наверное, очень одиноко», — говорит доктор Сноу. «А от одинокой козы пользы никакой». Джейкоб смотрит на отца, на меня и на Бена, потом обводит взглядом всех собравшихся мужчин. «А почему все так злятся?» «Не обращаю внимания», — отвечает доктор Сноу. «Сейчас мы все уладим, вот увидишь. А пока беги домой и посмотри, как там поживает коза». Джейкоб на секунду задумывается, потом кивает. «Хорошо, пап». Доктор Сноу целует сына в макушку и ласково ерошит ему волосы. Джейкоб убегает по мосту к дому. Когда доктор Сноу вновь поворачивается к нам, вместе с ним поворачивается целая уйма взведенных винтовок. «Тодд, ты понимаешь, как подозрительно это все выглядит?» В его голосе звучит неподдельная грусть. «Он ничего не знает», — говорит Бен. «Заткни пасть, убийца!» Бородач наводит дуло прямо на него. «Убийца? Скажи правду!» — обращается ко мне доктор Сноу. «Ты из Прентис Тауна?» «Он спас меня из Прентис Тауна!» — вмешивается Виола. «Если бы не он...» «Тебя никто не спрашивал!» — обрывает ее бородач. «Сейчас разговаривают мужчины, Ви!» — поясняет доктор Сноу. «Но...» — лицо Виолы багровеет от злости. «Прошу тебя!» — доктор Сноу переводит взгляд на Бена. «Что ты сообщил своей армии? Сколько мужчин в деревне? Какие у нас оборонительные...» «Да ничего я не сообщал. Я бегу от этой армии!» Бен по-прежнему стоит с поднятыми руками. «Посмотрите на меня. Разве я похож на здорового, откормленного солдата?» «Ничего я им не сказал. Все это время я искал своего...» Он умолкает, и я знаю почему. «Своего сына». «Ты бежал из Прентис Тауна, зная закон?» спрашивает доктор Сноу. «Да какой еще закон?» – ору я. «О чем вы все твердите?» «Тот ни в чем не виноват», – говорит Бен. «Можете сколько угодно прощупывать его шум, вы убедитесь, что я говорю правду». «Им нельзя доверять», – бородач глядит на Бена поверх дула. «Ты это прекрасно знаешь». «Ничего мы не знаем», – возражает доктор Сноу. «Прошло уже 10 лет». «Ага, и за это время они вырастили армию». «Я не вижу в мальчике ни намека на преступление», — говорит Сноу. «А вы?»